Глава вторая. Сан-Суси. Через несколько дней Ти-Ноэль вышел к знакомым местам. По привкусу воды он распознал ручей, в котором купался когда-то, только ниже по течению. Но ручей был тот самый, излучистый, уходящий к побережью. Старый негр прошел недалеко от пещеры, где Макандаль некогда готовил свои настои из ядовитых трав. В растущем нетерпении он спустился в тесную долину Дон-Дон и вышел, наконец, к северной равнине. Там он зашагал берегом моря к бывшему поместью Ленормана де Мези. Увидев три сейбы, как бы отмечающие вершины треугольника, он понял, что пришел. Но перед ним лежал пустырь, ни красильни, ни сушилин для табака, ни конюшен, ни коптилин. От дома уцелел лишь сложенный из кирпича кухонный очаг. Вокруг него вился плющ, оставшийся от прошлых времен, но выродившийся, ибо солнца было слишком много, а тени не было совсем. От кладовых уцелели плиты пола, вросшие в отвердевшую глину, а часовни — железный петушок флюгера. Там и сям торчали обломки стен, похожие на огромные обломанные литеры. Пинии, виноградные лозы, европейские плодовые деревья исчезли. Исчез и огород, где некогда белела спаржа, и закручивались кочешки артишоков, и пахло то мятой, то майораном. Поместье превратилось в пустырь, перерезанный дорогой. Старый негр сел на камень, когда-то один из краеугольных в фундаменте господского дома, а теперь обычный камень, в глазах всякого, кто не знал столько, сколько знал Ти-Ноэль. Он повел было беседу с муравьями, как вдруг неожиданный шум заставил его повернуть голову. Прямо на него неслись во весь опор несколько всадников в ослепительных воинских уборах. Голубые доломаны, сплошь расшитые снурками и канителью, ворот в позументах, эполеты с пышными аксельбантами, лосины с галунами, кивера с лазоревым плюмажем и гусарские сапоги. Ти-Ноэль привык к незатейливым мундирам колониальных войск и теперь дивился невиданному великолепию. Мундиры были в наполеоновском вкусе, но соплеменники Ти-Ноэля довели их пышность до пределов, неведомых генералам корсиканцы. Офицеры промчались мимо, словно в облаке золотой пыли, и исчезли за поворотом дороги, что вела к городу Мийо. Старый негр, как зачарованный, побрел по следам, оставленным копытами их коней. Он миновал рощу, и ему показалось, что он очутился в дивном Вертограде. Земли, прилегавшие к городу Мийо, были возделаны с той же тщательностью, с какой огородники возделывают свои поливные участки, расчерчены на квадраты оросительными канавами, расцвечены нежной зеленью рассады в деревянных ящиках. На полях работало множество людей. Их сторожили солдаты с бичами в руках, и время от времени бичи опускались на спину нерадивых. «Заключенные», — подумал Ти-Ноэль, видя, что стража состоит из чернокожих. Но работавшие тоже были чернокожие, и это не соответствовало представлениям, которые Ти-Ноэль приобрел в Сантьяго-де-Кубе на ночных празднествах братства французских негров, куда ему иной раз удавалось вырваться и где плясали тумбу и кота. Но тут старый негр становился потрясенным зрелищем, самым удивительным, самым величественным из всех, что случалось ему видеть за всю его долгую жизнь. На фоне гор, прорезанных фиолетовыми полосками глубоких расселин, высился розовее замок, королевский дворец с арочными окнами, словно вознесенный воздух высоким цоколем в виде итальянской лестницы. С одной стороны виднелись обширные постройки, крытые черепицей, по всей вероятности службы, казармы и конюшни, с другой стояло круглое здание, увенчанное куполом, которое поддерживали белые колонны. Оттуда выходили духовные особы в белых стихарях. Подойдя ближе, Тинуэль увидел террасы, статуи, аркады, сады, беседки, увитые зеленью, лабиринты из подстриженных кустарников, у подножия мощных колонн, поддерживавших огромную солнечную сферу, выточенную из черного дерева, несли стражу два бронзовых льва. На плацпараде суетились военные в белых мундирах, молодые капитаны в треуголках ходили взад и вперед, позвякивая саблями, и солнце играло бликами на золоте шитья. В распахнутое окно было видно, как стараются оркестранты, разучивая музыку перед балом. В дворцовые окна выглядывали дамы, увенчанные султанами из перьев, пышные груди вздымались в вырезах платьев, опоясанных слишком высоко, как того требовала мода. Во дворе два кучера в ливреях мыли огромную карету, покрытую рельефными изображениями солнца и сплошь вызолоченную. Приблизясь к круглому зданию, откуда вышли духовные лица, Тинуэль понял, что это церковь, а внутри среди множества занавесей, хоругвий и балдахинов он увидел большое изображение Пречистой Девы. Но более всего поразило Тинуэля то, что этот диковинный мир с его пышностью, неведомый французским губернатором Капа, был миром черных, ибо черны были лица вельможных красавиц с упругими ягодицами, что плясали в хороводе вокруг фонтана с тритонами, и черны лица двух министров в белых чулках, что спускались по главной лестнице, зажав под мышкой портфели из телячьей кожи. Черен был повар в колпаке, украшенном хвостом горностая, разглядывавший тушу оленя, что принесли на плечах крестьяне, которыми распоряжался главный егермейстер. Черны были гусары, горцевавшие на манеже. Черен — главный мундшенк, серебряной цепью на шее, который в обществе главного сокольничего созерцал черных актеров, репетировавших на сцене летнего театра. Черны были лица лакеев в белых париках, в ливреях с позолоченными пуговицами, которые пересчитывал мажордом в зеленой куртке, тыча в них пальцем. Черным, наконец, совершенно черным, был лик Пречистой Девы, образ которой высился над главным алтарем в часовне и которая кротко улыбалась черным музыкантам, разучивавшим сальве. Мундшенк — виночерпий. Сальве — латинский «спаси», молитва в честь Девы Марии. Тинуэль понял, что находится в Сан-Суси, любимой резиденции короля Анри Кристофа, того самого Анри Кристофа, что был некогда поваром, потом содержал гостиницу «Корона» на улице Испанцев, а теперь чеканит монету со своим вензелем и гордым девизом «Бог — мое право, моя шпага». Старый негр почувствовал, что его больно огрели палкой по спине. Он вскрикнуть не успел, как стражник погнал его к казарме, поталкивая пинками взад. Когда дверь камеры захлопнулась, и Тинуэль оказался в заперти, он стал кричать, что лично знаком с Анри Кристофом, и жену его тоже знает, она ведь и есть та самая Мария Луиза Куадавид, что доводится племянницей одной кружевницы, а эта кружевница — вольноотпущенница, была частой гостьей в поместье Ленормана де Мизи. Но никто его не слушал. После полудня вместе с другими заключенными его погнали к горе, которая звалась Епископской Митрою, и у подножия которой был сварен лес и камень для строительных работ. Ему сунули в руки кирпич. «Неси наверх», — Вернешься, возьмешь еще. Слишком стар я для этого. Ответом был удар по голове. Не переча боли, Тинуэль стал взбираться по крутому склону, заняв свое место в длинной веренице детей, беременных женщин, старух, седых стариков. У всех в руках было по кирпичу. Старый негр поглядел в сторону Мийо. В сумерках дворец казался еще розовее. Подле бюста, изображавшего Полину Бонапарт и украшавшего некогда ее дом в Капе, играли в валан юные принцессы Атенаис и Аметисты в платьицах из переливчатого атласа. Чуть поодаль капеллан королевы, единственный из всех присутствующих обладатель светлой кожи, читал Плутарховы жизнеописание наследному принцу под благосклонным оком Анри Кристофа, который прогуливался в сопровождении своих министров по садам королевы. Читал Плутарховы жизнеописание. Имеется в виду книга греческого историка Плутарха, первый век новой эры. Жизнеописание знаменитых мужей древности. Мимоходом его величество рассеянно обрывал лепестки белой розы, только что распустившейся на кусте. Кусты были подстрижены в форме короны и птицы-феникса, а над ними белели мраморные аллегории.